Глава 37. Ирма. Внутри у меня все сжалось. Абсолютно каждая клеточка моего тела сейчас готова была восстать от несправедливости ситуации. Но внутри жило чувство, что я могу все просрать, когда я так близка к цели. В завершении всего пути, когда от заветной команды отделяет лишь одна подпись, и та не моя. Неужели я не смогу сделать последний рывок для того, чтобы все получилось? Собрав всю волю в кулак, смерила его спокойным, уверенным взглядом. Нельзя показывать этому уроду, что со мной можно так. Аккуратно ответила. Покладистыми оказываются кобылки на ипподроме. А я человек, который преследует определенные цели. Безусловно, с теми, кто помогает мне их достичь, я благосклонна. Многозначительная пауза. Сдастся или нет? На его лице возникло задумчивое выражение. Словно он рассчитывал, прогонял в уме варианты, как уложить меня в постель. Я уже думала, что он сейчас что-то пошлое скажет. Какая я вся шалава и чтобы не вякала. Но его слова прибили меня бетонной плитой. Ох, не тому ты дала 3 года назад, Ирма. Не тому. В смысле? Он вообще о чем сейчас? Совершенно не кстати начала закипать. В моей голове не укладывалось, как это вообще может быть связано, кому я там дала, а кому нет. Тем не менее, он продолжил. Надо было сразу идти в вышку. На тебя давно смотрят, давно знают. Оторвали бы с руками и ногами уже тогда. Но ничего, все еще поправимо. И ты сама знаешь, что надо для этого сделать. И кому? Внутри царила такая неразбериха, что я каждую секунду боялась проколоться. Боялась сделать что-то не так и совершить ошибку. Но даже не это сбивало с толку. О чем он? Что значит давно? Ведь у меня не было ни одного предложения за эти годы. Я правда не понимала, почему. Да и Ваня спрашивал, но ему всегда давали отворот-поворот. Мол, сейчас не актуально. Он хотел рыть глубже, но я не дала. Мало ли, как это воспримут. А мне не нужна была такая репутация. Одно дело, когда тебя считают шлюхой, и совершенно другое, когда склочной бабой. Тем временем мужик встал. Глядя на меня похотливым взглядом, приблизился. Я замерла, как малолетка перед домогательством. Не знала, что мне делать. Сейчас ты покажешь мне, что ты хорошая девочка. И уже сегодня уйдешь отсюда с контрактом. Кстати, вон он, с печатями и подписями. Я хочу посмотреть. Посмотришь после. Замерла, стараясь не дышать. Потому что прекрасно понимала, к чему идет. Нет, он не станет раскладывать меня прямо здесь, на столе. Нет, он просто сейчас достанет свой вялый член, чтобы я ему отсосала. Будь хорошей девочкой, Ирмочка. «Давай уже, покажи, чего ты стоишь». От этой его фразы внутри все покрылось коркой льда. «Чего я стою? Наверное, дорого. Я вообще эту самую стоимость имею, так как меня покупали раз за разом». Он приблизился вплотную с победным выражением на лице. Расстегнул ширинку и вывалил это нечто. Небольшой, сморщенный, явно еще не возбужденный даже. И это все мне? Ну, благодарю сердечно. Еще и стимулировать его. С языка так и рвались высказывания про импотенцию. Но я отогнала свой характер прочь, потому что я уже пала низко. Не так, конечно, но все равно. Надо же всего лишь отсосать ему. Закрыть глаза, сглотнуть подступающую к горлу тошноту и взять в рот. Рвотный рефлекс был готов активизироваться только от одного вида. Я хотела оттянуть этот момент максимально сильно, потому что невыносимо было думать, что я это сделаю. Но я это сделаю, потому что любой ценой, заплатив любую цену, я стану чемпионкой. Только сдаваться я больше намерена не была. Собрала волю в кулак и на него же намотала свои сопли. Потом расплачусь, потом проблююсь и буду сдирать с языка шкурку. Сейчас надо не промахнуться. Провела пальчиками по линии его брюк. Вялое достоинство призывно дернулось, не выказать ему пренебрежение, не показать, как мне противно, собраться с силами и сделать то, что должна. Вот только покажи контракт, дорогой. Он усмехнулся, голос меня не подвел, вышел томным и на все согласным. Мудак потянулся через стол и взял ее, папку, в которую я заглянула. Руки все же немного затряслись, потому что я четко увидела печать и подпись на моем контракте. Выдохнула. Один минет и все. И я заберу его домой, а потом буду всех этих уродов на одном месте вертеть. Хорошо. Соберись, Ирма. Это всего лишь минет. Это всего лишь тупой минет, и ты можешь представить на его месте Георгия. Человека, который стал проклятием и спасением. Наверное, в этот момент моя судьба в очередной раз усмехнулась, а режиссер небесной канцелярии попросту крикнул «Мотор!», потому что дверь кабинки отворилась, и на пороге реально оказался Жора. Я растерялась, на мгновение пропустила через себя все омерзение, всю боль от ситуации, отшатнулась от расстегнутой ширинки, а потом случилось непоправимое. Потому что Жора молча сделал шаг вперед и с одного удара вырубил этого урода.